Скрытая операция. Лагнер слушал доклад старшего пилота вертолета. Мы облетели окрестности и остров на болоте. Группы беглецов соединились. Переход общей группы прошел нормально. Они воспользовались тропой X. Затем нашли землянку и разместились. На то, что там стоят прослушки, никто не обратил внимания. Даже краснопланетянин потерял бдительность. Правда, он обнюхал пол и пришел к выводу, что там были люди. «В нюхе ему не откажешь», — вставил Нельсон. «Только он мог найти колбу на корабле и обезвредить ее». После того, как наши подопечные разместились и уснули, мы вылетели на маршрут. Потом совершили посадку на остров. Обнаружили одного наблюдателя в ветвях дерева и одного человека на земле. Не подавая вида, мы немного побалагурили и улетели. «Значит, дозор все-таки выставили. Почему? Как вы думаете, они поверили вам?» Лагнер был явно недоволен последними фразами. «Учитывая их осторожность, о чем говорит грамотная маскировка в камышах, благодаря которой мы с трудом их отыскали, они перестраховывались и выставили охрану», — заметил Нельсон. «Конечно, поверили. Если даже не поверили, что они могут сделать нашим воинам на острове, они не смогут уйти». «Верно. Сколько вертолетов можно посадить на острове?» «Думаю, не меньше трех. Тяжелый вертолет сядет? Вы имеете с войском?» Лагнер не стал уточнять. Он повернулся к карте, висевшей на стене, и проговорил. «Я сам буду руководить операцией. Хочу получить удовлетворение, когда увижу глаза вундеркинда». Лицо его побагровело, тонкие ниточки губ сомкнулись. Это длилось мгновение. Сложив на столе руки, он по-прежнему холодно смотрел на докладчиков. «О начале операции я решу позднее. Нельсон, останьтесь. Еще раз проработаем все детали». Клей и Жюль вернулись в землянку. «Как дела, Клей?» — спросил Гуппи. «Ничего не удалось прослушать, только шумы. Наверное, стоит мощная защита. Но я уловил иронию в разговоре пилотов. Думаю, что это розыгрыш, они знают, что мы здесь. Жаль, я так надеялся, что все обойдется. Будите всех. Думаю, что нам надо принять одно решение и довести нашу операцию до конца. Жюль, ищи тропу». «Я помогу», — отозвалась Пуэйла. Вскоре вся команда была в сборе. Совещание было недолгим. Вернулись Пуэйла и Жюль, доложив, что тропа есть, но топкая и короткая. Дальше вода. Как далеко вода тянется, мы и не смогли определить. Пройти можно только по кочкам с палками. «Собираемся». Гуппи кивнул Кельвину, раздался свист, которым Кельвин известил на начале операции. Почти в одно мгновение ввысь устремились три круга пламени. С разных сторон выбежали Кельвин, Жюль и Пуэйла. Кельвин на ходу сбивал пламя. Все бросились ему на помощь. Густой едкий дым стал подступать к болоту, по которому один за другим пошли люди. Вскоре плотная завеса расползлась по всему их пути. Неожиданно раздался крик Гуппи-старшего. На его глазах терп, который шел впереди него, оказался в топе. Краснопланетянин шлепнулся на живот и протянул палку, но у него не хватало сил, чтобы вытянуть юношу, которого быстро засасывала топь. Вспомнив, как терп-младший на планете драконов спас его от смерти в пещере цепей, дав лекарство при приступе, еще и сам положил его в рот, когда другие рабочие отказались, он, собрав все силы, потянул палку на себя. Плечи терпа вынырнули из топи. В это время рядом с Гуппи-старшим появился Элис. Перехватив палку из рук мужчины, потянул на себя. Потом буквально пополз по палке навстречу тонувшему другу и схватил за руку, которую терп тянул к нему. Болото не сразу отпустило пленника. Терп отдышался, грязной рукой пожал руку мужчине. «Спасибо, Гуппи». «Не за что, господин терп. Долг платежом красен». Цепочка снова была в пути. Едкий удушливый дым полностью прикрывал ее. Дышать становилось все труднее. Наконец группа подошла к воде. Это была широкая протока. Обмыв лицо, путники напились воды, отдышались. «Дед, давай свою поклажу». Внук снял со спины мужчины груз и ловко закинул себе за плечи. «Я освоился. Ты плыви налегке». Переправа была недолгой. Вскоре группа добралась до края болота. Преодолев вязкую жижу, она вышла на влажную твердую почву и вскоре скрылась в чаще леса. И, не останавливаясь, добралась до заветной пещеры. Они вошли под своды нового прибежища. Не сговариваясь, Кельвин и Гуппи-старший протянули руки. Вскоре руки всей команды лежали одна на другой. «Виктория!» Мощный возглас нарушил тишину окрестности. Гуппи, сунув руку в карман, хотел достать поводыря. Карман был пуст. Не говоря ни слова, в полном молчании группа двинулась вглубь пещеры, оставляя зарубки на стене. Пройдя примерно час, они, свернув за угол, остановились в просторной зале, сотворенной природой. Уставшая и голодная команда повалилась с ног. После короткого отдыха решили обследовать окрестности и помещения пещеры. «Надо найти воду и еду», — сказал Гуппи-старший, взяв на себя роль командира. «Клей, Терп, Николс и внук, вы идете на север, потом расходитесь на запад и на восток. На юг идти бесполезно, мы оттуда пришли. Там некого искать. После пожара наверняка вся полоса болот будет просматриваться, увеличивая радиус поиска». Говоря, он копался в своей поклаже, достав сверток, осторожно развернул его и начал соединять какие-то детали, затем ловко подсоединил их к коротким палкам. «Это лучи-стрелки. Я прихватил их из подвала. Правда, ложи пришлось заменить, но они стали стрелять еще лучше прежнего». Он протянул ружья Николсу и Терпу. «Элис, Пуэлла и Жуль, вы пойдете осматривать пещеру. Здесь, возможно, есть люди, которым будет нужна помощь». Он опустил руку в нагрудный карман. Он был пуст. «Наверное, выронил в болотах», — произнес он, не найдя устройства. «Элис», — Клей протянул космофон, прихваченный им на корабле. «Возьми космофон, он теперь работает как компас. Мы с Кельвином выбросили почти всю начинку. Пещеры эти непростые, недаром называются лабиринты. В них так много дорог, что можно уйти и не вернуться». Первая четверка вышла из пещеры и двинулась в чащу леса. Их тут же накрыл полумрак. Здесь так же, как там, откуда они начали свое шествие, росли огромные густые деревья, но они резко отличались от своих предшественников. Эти деревья имели толстый, в обхват рук мужчины, высокие стволы с бледно-розовой, совершенно гладкой корой. Примерно на высоту высокого человека шли длинные, опущенные ветви, поражавшие своей светло-зеленой хвоей. Это красная сосна, очень редкое и очень твердое дерево. На красной планете растет другой вид этого редкого растения. При всей своей твердости оно не тонет в воде. Гуппи нежно погладил дерево. Они вышли на полянку. «Смотри, родник!» Клей бросился к воде и жадно стал пить воду. Николс и Гуппи-младший присоединились к нему. Только Терп стоял в отдалении. «Как вы можете пить непроверенную воду?» Он поморщился. «Извините, Ваше Величество, здесь другую воду не подают», сказал Клей с усмешкой. Гуппи присоединился к товарищам. «Здесь мы разойдемся», сказал Николс. «Вы на запад, мы на восток».